Сонет сотый. Где муза? Что молчат ее уста о том, кто вдохновлял ее полет? Иль песенкой дешевой занята, она ничтожным славу создает? Пой, суетная муза, для того, кто может оценить твою игру, кто придает и блеск, и мастерство, и благородство твоему перу. Вглядись в его прекрасные черты, и если в них морщину ты найдешь, изобличи убийцу красоты, строфою гневной заклейми грабеж. Пока не поздно, времени быстрей, бессмертные черты запечатлей.